Глава 48. Бес хранил ледяное молчание. Даже криво ухмыльнулся, так как не ожидал услышать подобное. Демон рисковал жизнью на ринге из-за Маши. Теперь и этот туда же прется. Лезет в петлю, вряд ли выберется. Да и спасать этих балбесов, если честно, Кариму до жути надоело. Не хотят понимать элементарных вещей. Пусть сами потом дерьмо и разгребают. Скороходов приперся в город, чтобы организовать бой. Бес наконец-то заговорил. Ногу на ногу закинул, снова облокотился о подлокотник и подпер ладонью щеку. Возможно, даже парочку, если попрет. Ему сейчас краями нужны бабки, поэтому из шкуры вон вылезет, но свой кусок урвет. То есть... Прежние долги ему простили? Матвей произносил по слогам с небольшим нажимом, глядя на друга. Вроде и нервничает тот, но в голосе сквозит сплошное безразличие. Да и внешний вид у мужчины не вопит, как раньше, о том, что бес зол. Впервые парень видел старшего товарища в таком состоянии. Уравновешенный, что ли? Ни эмоций, ни всплеска гнева, как это происходит обычно. А вот полное отчуждение – и без различия во взгляде, да и не только в нем. Неужели действительно решил воплотить свои недавние угрозы в жизнь? Частично, если я правильно понял. Бес снова не проявил эмоционального всплеска, который так ему присущ. Зверь насторожился, так как друг слов на ветер обычно не бросал. Что-то здесь точно нечисто, раз Карим во все это дерьмо лезть не хочет». Отрешенный, безразличный, может, устал, дружище? И кто на этот раз в фаворитах ходит? Матвей задал вопрос и замер, так как бес усмехнулся. Точно, сейчас ошарашит признанием. Он-то точно знает, что в городе происходит. После демона у нас новый фаворит сейчас на ринге. Карим расплылся в ехидной улыбке, а Матвей чертыхнулся. Даже пару нецензурных слов выдал, потому что стал понятен смысл намеков беса, а также его угрозы, что помогать не будет. Алексей Малышев. По кличке Малыш. Новая, резко взошедшая звезда нелегальных боев без правил в их регионе. И, как слышал зверь, не только здесь. Паренек действительно показывал отличные результаты, пока по глупости не вылетел из федерации. Со скандалом. И полной дисквалификации с лишением всех ранее приобретенных титулов. Тут же крутые спонсоры и советчики подсуетились, втянув малыша в нелегальные бои. Действительно фаворит. Ставки бешеные. Ни одного проигрыша. А тут демон. Блин. Теперь уже громко выругался Матвей. Сука. Добавил и треснул кулаком по столу. Не переживай. Демона не тронут. Бес потянулся и встал, а Матвей впился в него взглядом. «Ты думаешь?» «Теперь уже да». Мужчина перебил друга, засовывая руки в карманы. «Наш демоняка официально объявил о своем выходе, и Скороходов с малышом будут выглядеть глупо, вызывая его на бой». Подошел вплотную к Матвею и заглянул в глаза. «Но зачем-то же он сюда приперся?» Пауза и взгляд практически черных глаз – готовы прожечь насквозь. И еще и ее сюда притащил. «Поэтому говорю тебе, звереныш», похлопал друга по плечу, «забей на нее. Я тебя, конечно, очень люблю, но ты на ринг 100 лет не выходил. Это поражение, Матвей». И снова пауза. Настолько наэлектризован воздух в комнате, что вот-вот рванет. Резко дышать стало нечем, как будто последний кислород из легких забрали, да и нервы на пределе, еще немного, и точно разорвутся, как струны на гитаре. Взрыва не миновать, но лучше сейчас сдержаться, остыть и подумать, как действовать дальше. «Спасибо, бес». Парень не отвел взгляда, ответил на немой вопрос, который мужчина задал лишь одними глазами. «Смотри, звереныш, чтобы потом поздно не было». И еще раз похлопал друга по плечу и направился к выходу. «Перед Ариной извинись. Я действительно погорячился». Бросил небрежно на ходу и сделал ручкой. Вышел в коридор и посмотрел вправо. Пусто. Никого нет. Странно, что девушка не стоит за дверью. Бесу казалось, что подслушивает. Зверь вряд ли расскажет ей все до конца. Геройствовать будет. На то он и зверь. Боец, одним словом. Только вот бой предстоит не из легких. Но мальчик взрослый сам пусть решает, как правильно поступить. Из-за какой-то дуры башки лишится. Бессмысленно сплюнул и вышел из квартиры. А Матвей на кухне оперся кулаками о стену и опустил голову вниз. Замкнутый круг. Ловушка. И его туда слишком хитро загнали.